Большой вальс Дунаевского. Сколько стоит корзина белой сирени зимой? Столько, сколько мы получали с Володей Шишкиным на съемках. А после моей любви мне приносили такие корзины домой или в гостиницу, если я была в экспедиции на съемках. Но я не об этих цветах, а о тех, что получала от Дунаевского. А еще он каждый день присылал мне одно письмо и одну или две телеграммы. Я приходила на почту в Ялте и в Одессе во время съемок следующего после моей любви фильма «Случая в вулкане», и девушки уже меня узнавали. Но самое главное, что я должна была на эти послания отвечать, на каждое. А это было непросто. Предположим, он пишет о Флобере, а я ничего не знаю о Флобере. Бегу в библиотеку, ищу, листаю, читаю, цитирую. Он пишет о Моне, а я и не знаю, что Моне и Мане — это разные художники. Значит, я иду в музей, Володю Шишкина за собой тащу. Дунаевский мне помогал наверстывать упущенное. Сам-то он был широко образованный человек. Если речь шла о проблемах литературы или искусства, я тоже должна была сказать свое слово. У Исаака Иосифовича стиль письма был замечательный. Он разговаривал, рассуждал. По его письмам можно изучать эпоху, среду, узнать о конкретных людях, Лебедева-Кумаче, Пырьеве, Александрове, Орловой, Ладыниной. Как он по-разному к ним относился, как интересно он оценивал все, что видел. И все это через любовь ко мне. А я? Мне все это нравилось. Я играла, играла, играла с упоением. Мне нравились наши возвышенные чувства. Ну вот, я, кажется, опять забежала вперед. Таиров сниматься студентам не разрешал. А мне безумно, нестерпимо хотелось появиться на экране. Я ездила на кинопробы. Меня чаще всего на роль не утверждали. А если и утверждали, Таиров из театра не отпускал. Сняться можно было лишь тайком. В каникулы, летом. Однажды, например, я тогда уже стала артисткой театра. Я съездила в Ленинград пробиваться на главную роль в фильме «Моя любовь». Кроме меня пробовались 18 человек. Я совершенно не надеялась на удачу и беспечно отправилась с Сергеем и друзьями на байдарках на Урал, и лишь на всякий случай сообщила киностудии, где мы должны были останавливаться. И вот в одном городке получаю телеграмму. Вы утверждены на главную роль. Срочно приезжайте. Мне хватило нескольких минут, чтобы собраться. И буквально с корабля на бал попадаю в роскошный номер гостиницы «Европейская». Лучшая портниха шьет мне королевское платье. А композитор Дунаевский, тот самый, любимый, легендарный, необычайно популярный, хочет со мной познакомиться. Сам Дунаевский будет показывать мне свои песни. Было отчего потерять голову. Почему-то я ожидала увидеть гиганта, под стать его мощной музыке. А вошел и стремительно сел за рояль человек небольшого роста, с тонким нервным лицом. Он, увлеченный темпераментно, заиграл песню «Друзья, шагайте в ногу». «Ну, как вам?» — спросил он у меня. «Я не знаю. Мне кажется, здесь должна быть другая песня. Вроде, чтобы тело и душа были молоды». «А мне нравится это», — сказал Дунаевский весело и как-то внимательно на меня посмотрел. У него в гостинице «Москва» был постоянный номер, так называемый «на ключ», трехкомнатный, роскошный, где он останавливался, когда приезжал. Туда шли письма, приходили авторы песен, Лебедев, Кумач, Дактиль, друзья. Я помню, один раз было очень смешно. Он пригласил меня на обед и сказал, что будут еще гости. Я пришла несколько раньше. Он работал, но все равно был рад мне. На рояле лежала нотная бумага, и я от нечего делать наобум написала какие-то нотные знаки, не разбираясь в этом совершенно. Он взял листок и тут же сочинил песню. «И ты был, друг мой, тоже, когда-то помоложе, и девушка хотела не разлюбить вовек, и сочинил ты песню, что нет ее прелестней, и сам тому поверил, наивный человек». Он написал стихи на мои ноты и сказал: «Лика», так он называл меня, «это ты сочинила песню». Когда вышла «Моя любовь», на экранах шел «Большой вальс». Эти фильмы как бы соревновались. И героини соревновались: Милица Корьюс и Лидия Смирнова. Дунаевский в письмах ко мне даже подписывался «Твой Шани» именем героя фильма «Большой вальс». В этом было столько романтики, это было так красиво. И когда я приходила к нему, стучала условным знаком, он открывал дверь и говорил: «Пришло солнце!» И бежал, бежал в одну комнату, потом в другую. «Пришло солнце!» И я входила: «Пришло солнце!» И все было этому подчинено. Я мучилась от того, что должна была достойно отвечать на его письма. Они были прекрасны. Но как ответить в том же ключе? И телеграммы. «Всегда все мысли с тобой». Каждый день телеграммы. Я даже говорила иногда Шишкину: «Иди, отправь телеграмму, а то моя фантазия иссякла». К тому же мне не хватало средств. Был момент, когда он прислал мне деньги на ответные телеграммы. И у меня было такое ощущение, что теперь я просто не имею права не писать. Я помню это свое чувство. Я должна. И Володя, мой верный дружок, бежал на телеграф и что-то там сочинял. А в ответ я читала. Ночь с 21 на 22 июня 1940 года. Москва, 4 часа утра. Как же мне считать день законченным, не написав тебе, не побеседовав с тобой? Сейчас около 4. Партитура завтрашней записи закончена. Сейчас сидят переписчики у меня и чиркают ноты, то есть оркестровые партии. Телеграмму тебе отправил в 2 часа ночи. Это непосредственные мысли после твоих двух писем. От 13-го, запоздавшие из-за чудной любезности твоего дырявоголового знакомого, и от 17-го. Я так и читал их в этом порядке. Лика, ужасно ноет рука. Твои нотные строчки доставляют мне огромное умиление. Какая ты замечательная. И хоть ты там что-то безнадежно напутала, особенно во второй части, я примерно восстановил гармонию. Я диву даюсь, когда халтурщики варганят песню как омлет. Это огромный труд, а они думают, что это легко. Такую песню, какую сочинил Потоцкий, я не осмелился бы сдать режиссеру, даже такому, чьи музыкальные познания ничтожны. Такую песню можно сочинять в уборной между двумя приступами поноса, потому что это не музыка, а расстановка нотных знаков по пятилинейкам. как порой невзыскательны люди бывают к себе. Лика, ты вот пишешь, я такой, сякой, великий, замечательный мастер и прочее, прочее. Во-первых, ты явно преувеличиваешь. Во-вторых, я ведь, Лика, работаю, беспрерывно работаю над собой. Сколько подлинных мук переживал я и переживаю в творчестве. Это муки не тупости или несовершенства мысли. Это муки — свидетельство огромной материнской любви к каждому рождаемому мною произведению. Я беспощадно убиваю, раздавливаю все, что не греет мою душу. Сколько выброшено за борт, в корзину вариантов песен, музыки. Каждый из них доставил бы Потоцким море радости, если бы они могли это сделать. Каждый из них, любой Блантер, мог бы считать своим достижением. А я выбрасываю, потому что я хочу быть художником прежде всего, творцом, а не писакой и организатором звуков. Так рождается песня, которую поют миллионы. Но не в этих миллионах дело. Миллионы поют и любят часто плохие песни. Так, я хочу сказать, рождаются произведения музыкальной культуры. Вот это для меня самое важное. Я была свидетелем того, как много Дунаевский работал. Он всегда присутствовал на съемках, участвовал во всех процессах создания фильма. Со мной во время работы был суров, требователен, но терпелив. Не давал мне ни малейших поблажек. Когда фильм был закончен, он подарил мне экземпляр песни «Моя любовь» с надписью «Я ничего вам не дарю, я отдаю то, что принадлежит вам». И если я заговорил о себе, хочу перейти к самому важному в твоем письме. Ты соглашаешься со мной в том, о чем я разговариваю. Иногда мне это напоминает долго тянущийся дуэт с хитроумными контрапунктическими сплетениями, когда голоса ткут свои мелодии согласно, но независимо друг от друга. Ты констатируешь, что мои письма такие-сякие, что ты их трепетно читаешь и любишь их мысли. Но почему ты мало разговариваешь со мной об их существе, о многих высказываемых в них мыслях и чувствах? Ты обходишь их двумя-тремя строчками. Я всегда вижу этот теряющийся след подчас горячих, ненавеянных вдохновением твоих бесед. Я вижу, как они куда-то исчезают без отклика и поддержки. А мне ведь так страстно хочется твоего умного, чуткого отклика, твоих горячих слов. Так он говорил со мною в письмах. Когда я сейчас смотрю мою любовь, мою Шурочку, то мне даже бывает как-то неловко от своей непрофессиональности. Я там еще не актриса, я там еще зеленая. Конечно, научить актерскому мастерству нельзя, но знание, опыт приобрести можно. Я ведь раньше думала, что многое не умею, а когда повзрослею, научусь, мне будет легче. Ничего подобного. Когда я приобрела жизненный и творческий опыт, я уже знала жизнь, и она меня жестоко хлестала. Много надо было страдать, чтобы что-то понять. Но вместе с опытом пришла неудовлетворенность, большая требовательность к себе, к искусству, к профессии актера. В чем секрет успеха моей любви и моей Шурочки? Ведь она соперничала с Большим Вальсом. Это правда. Мне кажется, прежде всего в замечательной музыке Дунаевского и в узнаваемости этой девушки. Вот эта маечка эти куделечки, эти грудки, эти белые туфельки, белые носочки. Зрители подражали ей. Они хотели быть такими, они себя узнавали в ней. Конечно, я тогда не понимала этого. Потом осознала. Когда сейчас я смотрю со стороны, мне кажется, что это не я, а кто-то другой. Там нет никакого мастерства, а только наивность, искренность, непосредственность. Эта непосредственность заменяла мне в то время профессионализм. Я могу взять какую-нибудь другую роль, предположим, жучку. Я считаю, что это одна из лучших моих работ в картине по повести Павла Нилина. Нонна Павловна — образ настоящий. Там есть судьба, есть характер, многоплановость. А у Шурочки все на поверхности. Я там сама по себе. Искренне все переживаю. Мне сейчас немного стыдно этой моей наивности. Но в ней была своя прелесть. Я тогда не замечала, сколько фальши в этой картине. В рецензиях фильм хвалили, но писали про лакировку. Как эта девушка живет в такой роскошной квартире? Шурочка работала на заводе Светлана, делала лампочки. Я на съемках, кстати, освоила эту профессию. Главный инженер обучал меня. А что касается роскоши, то тогда тенденция была такая. В картинах Пырьева и Александрова, например, тоже все красиво. Так хотел Сталин, так хотела коммунистическая партия. Хотели убедить зрителя, что такая жизнь где-то есть. Все это культивировалось. А я тогда себе просто не отдавала отчета. Я не была еще взрослой. Мне это не приходило в голову. Я окончила школу Таирова с другими традициями, с другим репертуаром, училась совсем другому. Но в кино это не было нужно. Я делала, что мне говорили. Режиссер Корж Саблин давал мне единственную установку — «Оближите губы». Платье я надевала на голое тело. Фигура у меня была хорошая. Мы подражали Дине Дурбин, Милице Корьюс, кому угодно. И моя любовь в этом отношении не была исключением. Конечно, каждый человек, если он умен, уверен в себе, знает себе цену. Все гениальные люди знали себе цену. Но поскольку я не была гениальной и не знала, талантлива я или нет, я только нащупывала себя. У меня в то время был один интерес — выглядеть помиловиднее, не поворачиваться курносым носом в профиль, то, чему меня учил Корж. Мне хотелось быть хорошенькой, хотелось нравиться. Это вообще черта моего характера. Если я не нравлюсь, не имею успеха, у меня портится настроение, и я недовольна собой и человеком, которому не нравлюсь. Кстати, на рецензии, если они меня не хвалили, я реагировала очень болезненно. Исаак Осипович писал мне по этому поводу. «В дневном письме я писал тебе, что моя любовь — пройденный этап. Это и так, и не так. Мне не совсем ясно, сделаны ли все выводы из этой твоей первой работы. И если сделаны, то правильны ли они?» Я внимательно перечитал рецензию «Известий» и не согласен, что не было материала для актерской игры. Я скорее скажу, что не было подлинной проникновенной работы над материалом у режиссера. Актеры все время партизанили. Рецензия не обрушивается в этом направлении на единственного виновника, режиссера, перекладывая косвенным путем всю тяжесть на актеров. Это неверно. Хотя актеры в рецензии пощажены. Чобур даже удостоен великодушной похвалы. Очевидно, рецензент весьма примитивно мыслит и самоигру, симпатичность образа Леши принял за качество Чобура. «Я знаю, что ты обладаешь прекрасным талантом подлинного, проникновенного художника. Я знаю, что даже твоя первая работа могла заслужить единодушное признание. Но ты не развернула по многим причинам своего дарования во всю ширь, хотя ты в этом меньше всего виновата. Я подмечал, что твой процесс познавания идет как-то неясно. Ты еще не стоишь ко мне так близко, чтобы я чувствовал твое плечо, а, следовательно, и ты мое. Ты еще не прижалась ко мне так нежно и доверчиво, как иногда пишешь. Вот видишь, пустяк, а он значителен. Ты писала, что только я, только моя критика и отзывы тебе дороги. Тебя убеждают, а теперь оказывается, что, несмотря на то, что 11 писем убеждают тебя в успехе, то есть то, что давно я говорил, ты остаешься при своем каком-то особом мнении. Иными словами, ты моментально одним росчерком пера аннулируешь свое доверие мне, то, что ты писала сама, вероятно, под влиянием настроения. Ты, видимо, представляешь себе так. Ах, как Смирнова гениально! Это новая сила! Браво, Смирнова! И публика рукоплескает громом овации по адресу молодой актрисы. А она, смущенная и счастливая, кланяется во все стороны и вверх галерки. И если досужий писака из журнала или газеты мало и не очень выразительно или не очень хорошо отозвался о работе Смирновой, то уже паника, страхи, неверие, разочарование и так далее. Действительно, едва окончив театральную школу, я превратилась в новую звезду. С открытками, автографами, с успехом, с огромным количеством поклонников. Это ведь не так просто — вскочить на такого коня. У меня еще хватило ума, юмора и критического отношения к себе, чтобы не превратиться в тех актрис, которые, сыграв одну роль, воображают себя на вершине Олимпа и от этого только проигрывают. Я же всегда знала, есть у меня такая черта, что о себе могу рассказать хуже, чем кто-либо другой. Откуда это взялось, не понимаю. Может, это оборотная сторона уверенности в себе? Может быть. Но отношусь я к себе с юмором, как бы со стороны, и могу над собой посмеяться. Мне это нравится. Я сама в жизни столько раз высказывалась о себе так, что другим уже и добавлять было нечего. Вот такая черта.